В упадке, тут же взлетела у меня бровь. А царь о том знает, надо доложить непременно, я сегодня же сообщу об этом своему родичу, прищурился я. Головин чуть не поперхнулся после моих слов. Не так уж и в упадке, разбираюсь я, не стоит такими мелочами царя-батюшку беспокоить, тут же начал нервничать Головин. Есть деньги, но все же сумма большая, пока соберешь ее, сумма немалая, в том спору нет, кивнул я, соглашаясь. Частями же брать да каждый раз беспокоить тебя по сущей безделице излишне, Василий Петрович, лучше уже все сразу взять. Сразу так сразу, горестно вздохнул Головин. Скажу я об этом дьяку Власеву, подготовит он деньги. Только ж где ты хранить их станешь, Андрей Владимирович, а то тати прознают наверняка, ограбить захотят. Так у меня палаты во дворце есть, там по сундукам и распихаю. Думаю, не проберутся тати-то в царский дворец. Головин же весело хмыкнул и покивал, соглашаясь, что не доберутся. Распрощавшись с Головиным, я думал, что пора и к деду отбыть, а там и в казенный приказ можно съездить и обговорить все. Да и телеги надо подготовить, все-таки сумма действительно большая и тяжелая, на руках не утащишь. Андрей Владимирович, раздался сзади знакомый голос, обернувшись, я увидел Яна на крыльце. Царь тебя видеть желает. Глава 14. Мне оставалось только кивнуть и следовать за Яном, но я успел шепнуть Василию, чтобы ждал меня. Все-таки было у меня в планах посетить поместный приказ. Со своими землями надо разбираться. Двигаясь вслед за Яном, мы прошли пару коридоров, а там и в комнатку зашли, где царя облачали в другие одежды. Ну что, Андрей, готов с простым людям-то пообщаться? Горести и беды их прознать? Весело спросил Дмитрий Иоаннович. Всегда готов, на одном дыхании произнес я и поклонился. А у тебя-то у самого никаких горестей нет? Подмигнул мне Дмитрий. Благодарю за заботу, все хорошо, нейтрально ответил я, и царь кивнул, обращаясь к Яну. Дьяков зови, пусть у крыльца ждут, в челобитный приказ поедем, повелел Дмитрий Иоаннович, и Ян тут же унесся. Тебя в комнате подарок ждет от меня, вновь глянул на меня Дмитрий. Сходи пока до него, да к крыльцу подходи. Благодарствую, царь-батюшка, тут же отвесил я вновь поясной поклон. После благодарить будешь, иди, улыбнулся царь и махнул рукой. Поплутав по здешним коридорам, я добрался до своих покоев, где на столе заметил две шкатулки, одну поменьше, другую побольше. Что же это за царские подарки-то? Пробормотал я себе под нос, подходя к столу, и аккуратно раскрыл малую. Ох ты ж, вырвалось из меня, ведь на парче лежали 4 драгоценных перстня, 2 из которых я когда-то нашел в отцовом сундучке, и один из них мною был продан англичанин. Выкупил, значит, произнес я и слегка дрогнувшей рукой провел по родовым перстням. 2 других были явно царскими подарками, в одном сверкал синий камень, в другом фиолетовый, прекрасно ограненные. Перстни были золотыми, с рисунками каких-то животных по бокам, видно, что это не новоделы. На правую руку я тут же надел перстень, который выкупил обратно царь, а на левую с фиолетовым камнем. Красота, пробормотал, когда, подняв руки, полюбовался обновками. Убрав обратно в шкатулку другие перстни, я закрыл ее и подвинул себе следующую. А здесь у нас что? И откинул крышку. В ней лежали грамоты, в том числе уже мне знакомые, духовная Василия Старицкого и моего отца. Но была там и новая грамота, большая, с царской печатью. Раскрыв ее, я внимательно вчитался, в ней говорилось о признании царем Дмитрием Иоанновичем меня князем Старицким и о том, что мне возвращены все земли, ранее принадлежавшие роду и указанные в духовной грамоте князя. Действительно подарки, хмыкнул я, свернув грамоту, убрал в шкатулку и завертел головой в поисках сумки, в которую можно было все спрятать. Желания оставлять их здесь не было, пусть у деда лучше полежат. К сожалению, ничего подходящего не было. Тогда я, открыв один из сундуков, нашел там рубашку и, завязав ее в узлы, сделал подобие сумки, куда убрал шкатулки, и направился на выход из царских палат. Возле дворца уже собралась небольшая толпа людей, среди которых и ошивался Василий, кликнул его, он ко мне тут же подбежал. Вот, отнесешь к моему деду и отвечаешь за это головой, он пусть посмотрит и среди грамот захватит царскую, а после пару человек возьмет, подъезжает к челобитному приказу или к Фроловским воротам и ждет меня. Понял, испытующе глянул я на своего слугу. Все в точности исполню, кивнул Василий. Молодец, будешь достойно и верно служить, будет тебе награда под стать, медленно произнес я. Василий прижал к себе рубаху со шкатулками, тут же направился к кремлевским воротам, ведущим в Китай-город, изредка на меня оглядываясь. Я вернулся к крыльцу и, опершись на него плечом, стал ожидать царя, разглядывая толпу. Было там народу не особо много, может, человек 10 или около того. В основном все достаточно богато одеты, но была пара тех, кто и победнее, ткань кафтанов и шапки прекрасно об этом говорили. Чуть в стороне на конях стояли иностранные охранники, вот только, как я понял, в этот раз капитан у них иной, да и одежда немного отличалась в цветах. Рядом также оттирались слуги с запряженными лошадьми. На меня многие смотрели и шептались, но подойти так никто и не осмелился, а минут через 10 появился царь. Он шел в сопровождении Яна и еще двух секретарей. Остановившись на последней ступеньке лестницы, он оглядел толпу и подал знак слугам, которые тут же начали подводить коней. Первым, конечно, залез в седло Дмитрий Иоаннович, после подвели мне. Видать, я уже занял подобающее место при царском дворе, и напоминать об этом не надо было. Двинулись мы не спеша. На подъезде к воротам к нам присоединилась сотня стрельцов во главе с Петром Басмановым. Проехав ворота, мы двинулись к лобному месту. Рядом расположилась огромная царь-пушка на деревянном лафете. Она поражала своими размерами в 21 веке, а сейчас и подавно. Мы направлялись в челобитный приказ. Это была эдакая царская канцелярия, куда челобитную мог подать абсолютно любой, жалуясь на соседа или чиновника. Челобитный приказ редко сам рассматривал жалобы, он, скорее, их распределял по другим приказам, а самые сложные или интересные мог и царю направить. Приказ представлял из себя 3 двухэтажных дома, стоящих буквой «П», с небольшой оградой. Возле приказа уже собралась большая толпа разномастного народа, были там и служилые люди, и купцы, и прочие горожан. «Царь едет, царь», доносился шепот отовсюду, и народ начинал креститься, вот кто-то упал на колени, и все начали вставать следом. «Здравы будьте, православные», весело поприветствовал их Дмитрий. Народ же начал кричать в честь царя здравницы. Заехав на подворье приказа, мы спешились, стрельцы же встали возле ограды, а иностранные охранники разошлись по двору. К нам тут же подскочил мужчина лет 40, одетый в нарядный кафтан, он поклонился Дмитрию Иоанновичу. «Вот народишко собрался, все желают свои беды тебе, царь-батюшка, поведать, чтобы ты рассудит». «Рассудим, услышим, какие горести у народа православного, ты давай, Климка, распорядись, пусть пропускают», — махнул Дмитрий. Дьяк тут же унесся к ограде, возле которой стояли стрельцы, самостоятельно выхватил из толпы первого попавшегося мужчину и тут же притащил к нам. Мужик, увидев царя, тут же бахнулся на колени и лбом стукнулся о землю, вызвав улыбку у государя. «Подымись и ответствуй, чьих ты будешь, с какой бедой пришел». Мужчина же замер, не решаясь подняться, но тут же подскочили несколько подьячих и вздернули его на ноги. Он мгновенно снял шапку и начал ее мять, а после несмело и робея заговорил. «Пушкарь я, царь-батюшка Дмитрий Иоаннович, Петрушка сын Федоров, не за себя прошу, за брата моего Андрейку, он нынче в беспамятстве лежит. Вышел он на прошлой неделе в 3 часу дня на улицу и от своего двора плескал на улицу воду, а московский депушкарь Фомка Галактионов вышел со своего двора на улицу, начал Ева, Андрюшку, и мать Ева, и сестру бронить матерно и, взяв грязи на лопату, кинул ему, Андрюшке, в глаза, да после того он де, Фомка, подняв кирпич, ударил Ева по носу и перешиб у него хрящ, и от того удару у него, Андрюшке, хрящ гниет, да вышиб передний верхний зуб, да подле того зубу у двух зубов отколота, и от того Ева, Фомкина, удару лежит Андрюшка без памяти до сего дня. Фомке же никакого сладу нет, ни наказания, а братец мой, и Петрушка всхлипнул. Одет он был небогато, но весьма добротно. «И чего ты хочешь?» — с интересом спросил Дмитрий, разглядывая челобитчика. «Так чтобы Фомку к ответу призвали, да брата подлечить, у него же семья, 3 детей, да еще и сестра с матерью с ним живет, все кушать хотят». «Хаем», — хмыкнул Дмитрий и задумался, все остальные замерли, в том числе толпа, гомонившая до этого. «Слово мое таково, бить кнутом Федотку 5 раз, после пусть он содержит брата твоего и семью его, пока Андрейка не подымется с кровати. Ежели лекари нужны будут Андрейке, то Федотка оплатить их должен». «Спасибо, царь-батюшка», — вновь упал на колени Петрушка. Дмитрий махнул рукой, и Петрушку, подняв, увели в сторону. Подьячие же начали писать, сидя за столами, только перья и скрипели. Климка вновь побежал к толпе, только в этот раз за стрельцов сумел прорваться мужчина в богатых одеждах, лет ему было под 40. «Царь-батюшка, вели слово молвить», — проорал мужчина. Дмитрий махнул рукой, дозволяя подойти. Мужчина, подойдя к царю на расстояние 5 шагов, отвесил поясной поклон и заговорил. «Князь я, Александр Васильевич Волконский, женился на дочери дьяка Афонски Демьянова, Марии. В приданое получил двор в Москве, расположенный в Занеглеменье. Также должен был получить ферези, аргамака и разное иное имущество. Эту часть приданого Демьянова не отдали. Жизнь у нас не заладилась. Через 1/2 года в пожаре сгорел двор. Кроме того, выяснилось, что тесть скрыл, что его дочь больна черным недугом. Жил я с Марией, муча живот свой, 6 лет, но после смерти коварного Афанасия его дочь и моя жена, Мария, стала проситься в монастырь из-за своей болезни. Я решился просить патриарха разрешить постриг для своей жены. Но тут теща объявилась, Фекла. Он приехала, отговорила от этого и забрала свою дочь, мою жену, со всем приданым. Фекла обещала постричь несчастную Марию в монахини и вытребовала у меня. А Пашень Багрец, пуговицы серебряны золочены, 2 шубки червлены, летник желт камчат, вошвы атлас золот, летник бель камчат, да летник дорогинин, да телогрею дороги зелены. Кроме этого, теща прихватила ожерелье, низана пуговиц золоты с жемчуги, 2 золотные шапки, 2 ларчика, а в них маниста с кресты и перстни золотые со всякую мелкой рухлядью. Получив дочь и забрав вещи, Фекла уехала домой. Она пообещала, что отдаст ряд о свадьбе, но так и не вернула. Позднее рассказала мне, что ряд забрали, когда попал в опалу Афанаська Демьянов. Не знаю я, что делать, царь-батюшка, не бить же их смертным боем за дела эти. И князь Волконский упал на колени перед царем. Дмитрий же внимательно смотрел на князя и сжимал и разжимал кулак. Видимо, задела его эта история. Из толпы же летели редкие смешки, что князь не смог свою бабу укоротить, а теща обвела его вокруг пальца как неразумная дитятка. Значит так, Феклу сечь плетьми, а после постричь в монастырь, как и дочь ее Марию, за обман. Все же имущество их передать князю Волконскому, то моя царская воля, громко и веско произнес Дмитрий. Спаси тебя Господь Бог, высказался князь и перекрестился, и тут же перекрестилась вся толпа. Дмитрий мотнул головой, князю помогли подняться и увели в сторону. Дьяк Клим вновь вытащил из толпы человека, и история повторилась. Люди жаловались на несправедливость и обман, воровство и многое другое. Дмитрий решал их вопросы здесь же, на месте. До самого полудня царь принимал челобитчиков. «Все на сегодня», — произнес Дмитрий, когда очередного челобитчика отвели в сторону. Дьяк Клим тут же рванул к толпе и заорал во всю мощь. «Сегодня царь-батюшка принимать не будет, расходитесь». Народ с недовольством, но все же начал расходиться. «Хотя и не все, все, трапезничать желаю», — высказался Дмитрий и глянул на коней, которые в это время стояли в сторонке. Коня тут же подвели ему, и он лихо вскочил в седло, а после и я. Улизнуть мне не представилось возможным, пришлось ехать в Кремль. Мда уж, мечтаю сбежать с царского обеда, а кто-то за такую возможность собственную бороду готов отдать, промелькнуло у меня, когда я прошел в комнату вслед за Дмитрием. «Ну, как тебе?» — глянул на меня царь, когда я уселся рядом с ним. «Правильное и нужное дело ты делаешь, Дмитрий Иоаннович, люди видят твою заботу, что они не остались одни со своими горестями», тут же ответил я. Дмитрий самодовольно хмыкнул. Тут же объявились слуги, что начали заставлять стол. Помимо меня, за столом присутствовали Ян, Басманов и дьяк Молчанов. Вот Молчанов мне совсем не понравился, у него было лицо первостатейного мерзавца, по-другому и не скажешь. Казалось, что столовое серебро соприт. «Андрейка, на охоту со мной поедешь?» Пригубив вина, спросил Дмитрий. «Поеду, как не съездить-то?» Улыбнулся я не смело. Закончив с обедом, Дмитрий распорядился, чтобы растопили баньку, и вина пусть туда несут. Меня же отпустил взмахом руки, и я, выдохнув, тут же покинул царские палаты. На крыльце у дежурившего слуги тут же потребовал себе своего черныша, которого привели через 1/2 минуты, и направился в сторону дедова подворья. Вот только встретил своих людей куда раньше, они ждали возле кремлевских ворот, и среди них был Василий. Значит, передал шкатулки и мои слова, я даже выдохнул, так как волновался. «Здрав будь», — обратился я сразу ко всем. «Здравствуй, Андреюшка», — улыбнулся мне тепло дед. Передал все Василий, и царскую грамотку я захватил. Хорошо, в поместный приказ едем. Надо решить уж с моей землицей, произнес я. Это нужно, это правильно, тут же кивнул дед, огладив бороду. Василь, показывай, куда ехать-то, распорядился я, и мы направились в указанную им сторону. На удивление, все прошло быстро, насколько это возможно. Глава поместного приказа думный дьяк Иван Тарасевич Громотин оказался на месте, и я обговорил с ним вопрос о том, чтобы он выделил подьячих, и они проехались по моими землям и зачитали царский приказ о возвращении городов и слобод под мою руку. В охрану же 20 московских жильцов дьяк пообещал дать, но посоветовал отправить кого-то из моих людей, чтобы они на месте остались и присмотрели за землями. Немного подумав, я решил отправить Прокопа, Богдана и десяток своих послужильцев. Сговорились, что ждать моих людей будут после заутренней, через день. Распрощавшись с дьяком, мы отправились на подворье к деду, а Василия я отпустил домой. Вот только у деда нас ждал сюрприз. Проехав на подворье, я сразу заметил капли крови на истоптанной земле. «Чего случилось, Михейка?» Обратился я к одному из послужильцев деда. «Нашим бока намяли, причем сильно. Еле живы остались, вон в амбаре на сено пока положили», тут же ответил Михей, а мы с дедом тут же переглянулись и, спрыгнув с лошадей, отправились в амбар. Подойдя к нему, мы сразу расслышали охи и протяжные вздохи, полные боли. В самом амбаре на полу лежали пятеро в разорванной одежде, на лицах у них не было живого места, одежда вся в крови, но хоть живы. «Кто?» — вырвалось из меня, а в груди начал разрастаться гнев. Глава 15. Глава 15. В кабаке раздался хрип одного из избитых. «В каком кабаке?» — опешил я удивленно. «Так это, бражничать они ходили в кабак. Там и перепало», — усмехнулся Михейка, стоящий рядом. Я же вопросительно вздернул бровь. «Вчера же по рублю дали. Вот эти и убегли сегодня выпить, а там им бока намяли, да еще и ограбили», — скороговоркой пояснил Михейка. «Вот же ж», — ругнулся я. «Знаешь, в какой кабак-то они ходили?» — тут же поинтересовался я. «В кабак Драчилы, как я понял, что на Неглинной в земляном городе», — быстро ответил Михейка. Я же улыбнулся чутко, услышав такое имя. «Елисей», — обратился я к своему послужильцу, что с интересом заглядывал в сарай, — «съезди и узнай, что за кабак, что там произошло и кому принадлежит, и куда стрельцы смотрели». «Все разузнаю», — злобно улыбнулся Елисей, понимая, к чему идет дело. «К Прокопу еще заедешь. Пусть сюда со всеми своими людишками едет, и брони не забудет». Елисей только кивнул и тут же поспешил исполнить мой приказ. «Деда», — протянул я, — «лекаря бы им, а то, поди, переломали сильно, не дай бог помрут, будет. Познакомился я тут с одним, в стрельцах ходит, сейчас к нему отправлю». Все закрутилось, я же кликнул холопов и велел аккуратно избавить пострадавших от порванной одежды и омыть их. Чтобы не ждать и не тратить время, я захватил деда, Алишку и еще пару людей и отправился в казенный приказ. Казенный приказ был немалый, считай, с десяток домов, в которых сидели дьяки, подьячие и песцы. Благо препон мне никто не чинил, а как прознали, кто я, сразу отвели к дьяку Власьеву, который был главным в отсутствии Головина. Нам попался говорливый сопровождающий и пояснил, что Афанасий Власьев посольским приказом руководил, да и в других приказах вес имел немалый. Дьяк Афанасий Власьев мне понравился, по нему было сразу видно, что он умен и образован, своим чином не кичился. Афанасий тут же пояснил, что заглядывал Головин и предупредил о нашем разговоре с ним, и пояснил, что деньги будут готовы в течение 3 дней. Афанасий также посоветовал подготовить не меньше 3-4 подвод, а лучше 5, да с охраной хорошей, а то всякое может случиться. «Афанасий, может, еще мне в одной малости поможешь?» — задумчиво глянул я на дьяка. «Я же решил, так сказать, наладить с Афанасием мосты, раз он имеет вес и репутацию. Мне услугу окажет, и я как бы стану ему должным, и это нас в какой-то мере свяжется. Подворье мне бы свое завести в Китай-городе, а то у деда живу», — тяжко вздохнул я. «Ну, это в земский приказ идти надо», — протянул Афанасий. «Так некогда мне пока ходить расхаживать. При царе почти весь день пребываю, вот на силу вырвался», — выдал я. «Отчего же и не помочь, княже? Переговорю я с дьяками оттуда. Подберем тебе подворье под стать, ты уж не сумлевайся», — отвесил мне поклон Афанасий. «Благодарствую, Афанасий Иванович», — назвал я его по отчеству, отчего Власьев тут же расплылся в довольной улыбке. Распрощавшись с дьяком, Я вернулся к деду на подворье, где уже ждали нас Прокоп с Богданом со всеми моими послужильцами, а вызванный лекарь обихаживал больных. Лекарь был одет в кафтан из некрашенной ткани, и если бы дед не сказал ранее, что он из стрельцов, я бы и не догадался. Лекарю было лет 30, не больше, с окладистой бородой. В момент, когда мы подошли к сараю, он делал лубок одному из избитых. «Ну, как они?» Тут же поинтересовался я, подойдя. Лекарь сначала глянул на меня недовольно и явно хотел сказать нелицеприятное, но так и замер с открытым ртом. Его взгляд пробежался по моей одежде, в особенности задержался на перстнях, а после он глянул на деда, что находился рядом. Лоб его сморщился, а после лицо озарилось понимаем, и лекарь тут же подскочил с места, отвесив мне поясной поклон. «Здрав будь, княже, жить будут. Ссадины да ушибы, пара выбитых зубов да кость в руке сломана. То хорошо», — кивнул я, глянув на избитых, которые уже немного оклемались и только пучили глаза. Лекарь не ответил, лишь еще раз поклонился. Я же, не став его смущать и отвлекать, отправился в дом, где тут же накрыли стол, и мы перекусили. Прокоп явно уже был в курсе произошедшего. Я же размышлял о том, случайно моих людей побили или умысел это чей-то. «Андрей», — отвлек меня от размышлений голос деда, и я глянул на него. «Что дальше-то думаешь делать? Так и будешь при царе, али чего другое измыслил?» — медленно спросил дед Прохор. Он был расслаблен, но мне показалось, что для него важен ответ. «К себе бы в вотчину хотел отъехать, осмотреться там, стеклом заняться да по всей земле торговать им, полк городовой сделать, коли будут служилые в землях моих, да помощь Белгороду и другим городам, чем смогу. Может, удастся царя уговорить укрепить их, кремли каменные там построить или еще чего, еще крепости поставить по Изюмскому шляху да по иным дорогам, чтобы ни один ворог оттуда к нам не проскочил». Дед лишь кивнул, но было видно, что мой ответ пришелся ему по нутру. Может, я ответил и не совсем так, как он хотел. Дальнейшая беседа скатилась к Прокопу и к тому, что он послезавтра вместе с Богданом и десятком послужильцев поедет объезжать мои земли, будет устанавливать мою власть, так сказать, и будет там моим представителем. Приоткрылась дверь, и в светлицу завалился Елисей. «Я разузнал все», — с одышкой произнес он. «Присядь, покушай», — указал я на стол. «После расскажешь». Елисей тут же уселся на лавку, первым делом налил себе медовухи в кубок и тут же осушил его в один присест, а после попытался отдышаться. «Уф», — выдохнул Елисей от лавки и вытер рукавом рот. «Ну а теперь рассказывай, чего удалось выяснить?» — задал я вопрос. «Кабак этот не государев. Его дрочило каждый год откупает и платит весьма хорошо. Точную сумму выяснить не удалось, но более 500 рублев. За ним вроде как какой-то дьяк стоит, но кто, я не успел узнать. Место дурное, то драка, то еще чего, как мне шепнули. Дрочила еще и стрельцам приплачивает, чтобы они кабак стороной обходили. В самом кабаке действительно сегодня драка была, кровь возле порога есть, а внутри больше десятка бражничают да хвастаются перед друг другом», — закончил Елисей. «Ты чего задумал, Андрей?» — донесся до меня вопрос Прокопа. «Поучить койкого уму-разуму и что моих людей не след трогать. Сейчас у них поспрашаем, как и чего было, а там и посмотрим», — ответил я. «Может, царю пожаловаться?» — выдал Богдан. Все взгляды обратились на Богдана, и под ними он заробел и покраснел. «Это что же, мне за каждую обидку к царю бегать жалобиться?» — изогнул я бровь вопросительно. «Так какой же я князь тогда, коли сам ничего не могу сделать и буду к царю бегать? Как люди мои будут на меня смотреть, если я сам не смогу за них заступиться? Как остальные бояре будут на меня смотреть? А о том, что людей моих побили, узнают, я должен ответить», — твердо произнес я. «Да понял я, понял», — замахал руками Богдан. «Я ж чего, я только предложил», — скороговоркой произнес он, а Прокоп только горестно вздохнул и кулак показал сыну. «Вот и славно», — поднявшись из-за стола, «я направился в амбар, а за мной следом и остальные». Лекарь все еще промышлял с болезненными, пая их каким-то взваром из трав. «Княже, я все сделал», — тут же отозвался лекарь. «Благодарствую», — кивнул я. «Как тебя звать-то?» — «Фрол, сын Петров, я из стрельцов. В аптекарском приказе отучился. Теперь вот больных пользую, в основном из стрелецкого приказа», — тут же представился лекарь. «Я запомню. Дедушка, оплати», — сказал я и шагнул в амбар. Пятерка побитых по-прежнему лежала на сене. Они уже были укрыты одеялами и умирающих не напоминали. Лица их активно опухали, и даже синяки начали проглядывать. «Ну что, соколы сизые мои, долетались, а ну сказывайте, как так вышло-то, что вам бока намяли?» Грозно произнес я. «Дык», донеслось от одного, и он тут же потупился под моим взглядом. Больше их было, да и не ожидали мы. К тому же выпивши были, со злостью и возмущением высказался рядом лежащий Данька. «Вот и расскажи», — протянул я. «Да чего уж рассказывать», — махнул он рукой и скривился от боли. На торг решили прогуляться, посмотреть чего да прикупить. «Вчера ж по рублю дали, вот и пошли. Кабак этот попался, будь он неладен, вот и решили туда зайти да выпить». «Выпили», — весело усмехнулся я. «Выпили», — с протяжным вздохом согласился Данька. «Кувшинчик один распили, так хорошо стало. Там еще сидели людишки, к нам подвалили и предложили их угостить. А с какой чести нам угощать их?» Слово за слово и Петрушке кистенем в голову прилетело, а там только отмахиваться успевали. «Вот и все. Я даже и не помню, как до сюда добрались», — повинился Данька. «Ага, и деньги все забрали. А еще пояса и ножи», — донеслось от Васильки, это ему руку сломали. «В общем, урок вам это, думать будете наперед, где и с кем пить», — строго произнес я и вышел из амбара. Лекарь уже ушел, на меня же внимательно все смотрели. «В общем так, седлайте коней и броню наденьте, дубины возьмите. Пойдем за своих посчитаемся, и упредите всех, чтобы оружие не применяли, насмерть не били. Это хорошо, а то уж застоялся я». «Не все тебе, Андрей, веселиться», — кровожадно произнес Олег. «Пока все собирались, я поглаживал черныша и грустно вздыхал. Ведь поучаствовать в драке мне не светило, так как нельзя, не поймут окружающие. Если князь в кабацкую драку полезет, а чтобы наглецов проучить, есть мои люди. Я же должен блюсти себя, согласно местным понятиям». Людям понадобилось с полчаса, чтобы собраться. Все были в броне, а дубины и палки они обмотали тряпками-шкурами. Наконец-то мы выдвинулись, час неспешной езды, и мы оказались на берегу Неглинной. Кабак располагался невдалеке от общественных бань. «Надо урок преподать, что не стоит просто так меня и людей моих трогать. Заходите и всем, кто есть в кабаке, преподайте урок. Хозяина же ко мне, и без смертоубийств мне тут», — грозно произнес я. «Ну, тут как выйдет», — оскалился Олег. «Карась, лагать, вы к окнам встаньте. Рябой, Жишка, вы снаружи останьтесь», — внес дополнение дед, и все взоры людей обратились ко мне. «Понеслась», — оскалился я, кивнув. «А-а, за князя», — взревели люди и понеслись в кабак, размахивая дубинами. Вместе со мной остались только дед и Прокоп, а остальные предпочли развлекаться. Из кабака мгновенно начали раздаваться крики и ругательства, а спустя пару мгновений из окна выпрыгнул плюгавый мужичок в одной рубахе, и его тут же приголубил дубиной карась, так что мужичок тут же свернулся калачиком и заскулил. Вот только карасю пришлось его оставить и принимать нового, вылезающего из окна. Остальные тоже не стояли без дела, ведь из кабака побежал народ. Минут 10 продолжалось избиение, и вот из дверей появились Олег с Елисеем. Они за волосы тащили толстого мужика и кинули его к ногам черныша. У мужика все лицо было залито кровью. «Ты, что ли, дрочила?» — спросил я, с интересом разглядывая хозяина кабака. «Уа-а-а!» — только и завывал он. «А ну сказывай, когда тебя князь Старицкий спрашивает?» — тут же пнул Елисей мужика без всякой жалости, а Олег вновь схватил его за волосы и поставил на ноги. «Я-я-я!» — хлюпая разбитыми губами, протянул мужик. «Слушай меня сюда, дрочила. В твоем кабаке побили моих людей, сильно побили. Ты не разнял и не утихомирил никого, не кликнул стрельцов и не предупредил меня. Так их еще и ограбили на 5 рублев. Пояса и ножи забрали. То твоя вина». «Не виноват я», — тут же упал на колени дрочила. «Ага, как же», — зло усмехнулся я. «В общем, деньги вернуть, как и все остальное, что взяли. Сверху этого еще 10 рублев на излечение моих людей. Срок у тебя 2 дня. Куда принести, у людей спросишь, подскажут. Не исполнишь — пожалеешь. Я слово в том даю, князь Андрей Владимирович Старицкий». «Нету у меня столько», — тут же заявил дрочила. «Не боишься ли, князь, царского гнева?» — тут же попытался припугнуть меня хозяин корчмы. «Ха-ха-ха», — тут же развеселился Олег, а следом за ним и остальные усмехнулись. Дрочила лишь с испугом на них покосился. «Насмешил», — усмехнулся и я. «Ты у людей поспрашивай, кто такой князь Старицкий. Все, пшел отсюда, пес смердящий», — и я махнул рукой. Олег тут же направился в кабак, крикнув в двери, чтобы заканчивали развлекаться. К тому моменту, как мы отправились назад, уже начало смеркаться, так что Прокопу и всем моим послужильцам пришлось остаться у деда. Зато за ужином мы более подробно обсудили поездку Прокопа по моим землям и чему ему стоит уделить внимание. С утра на подворье меня уже ждал Василий, я по привычке хотел только с ним отправиться, но, переговорив с дедом, взял еще двоих сопровождающих из его послужильцев. Не пристало князю и первому боярину с одним сопровождающим быть. Прибыв в Кремль, я дождался царя, и мы пошли на заутреннюю службу, после которой направились во дворец, только не в палаты, в которых происходило заседание думы, а в иную комнату. «Что, Андрей, готов?» — весело поинтересовался у меня Дмитрий. «К чему?» — спросил я, весь напрягшись. «Как? Ты не знаешь?» — наигранно удивился Дмитрий. «Я же помотал головой». «К царской охоте?» — улыбнулся царь. «Готов?» — ответил я, а у самого в мыслях промелькнуло. «Боже, как я хочу уже свалить к себе в вотчину и, наконец, заняться делом, а не это все!» Глава 16. Глава 16. Наконец-то впереди появились стены земляного города, и я выдохнул. Я смог, я пережил эту чертову царскую охоту. Впечатлений хапнул, конечно. Одни сборы путь чего стоили, 1000 человек, не меньше, в этом деле участвовали. Бояре, подьячие, стольники и псари, ближние люди царя и охрана как иностранные, так и стрельцы, и еще хрен пойми кто. Так еще и сотня подвод, на которых везли всякое нужное. Шатры, снедь, медовуху и вино. Вот уж охота так охота и вечная пьянка, как итог 12 трупов и 4 пропавших. Леса глухие, как из сказок, там не то что одному потеряться можно, но и отряд в сотню голов пропадет, не заметишь, да и недалеко от Москвы. Несколько людей в пьяном состоянии с коней сверзились, и все, сразу на небо, двоих кабан задрал, а остальные кто где шею себе свернули. 1,5 дня пути до охотничьих угодий добирались, 3 дня там и еще 1,5 дня обратно. Так-то было весело, вот только для меня напряженно, так как мне свернуть шею было легко, очень уж условия подходящие. Умер на охоте князь Старицкий, помянем раба Божьего, и все. Вот только Дмитрию не особо было до меня дело, он развлекался, как мог, пил и гонял зверье разное, да и остальные не отставали, каждый трофей обмывали, и тут же слуги его готовили на огне, удачные выстрелы из лука или удар копья тоже обмывали, в общем, пир не прекращающийся, а еще песни, музыка и скоморохи. Я изредка ловил на себе задумчивые и изучающие взгляды, приходилось соответствовать и также находиться в окружении Дмитрия, в том числе когда он гонял живность. Лишь на второй день я смог расслабиться, утянуть небольшой винный бочонок литров на 15. Спустя литров 5 меня нашли Василий и Олег с Вишкой и Рубцом, нашли на свою голову, и до самого утра из-под одного дуба раздавались песни из разных времен. Василий же с Вишкой еще 2 раза бегали за едой и закусью, расслабился сам и людей споил, а на следующий день меня донимали о песнях. Пришлось отнекиваться и списывать на пьяную голову. Штирлиц был близок к раскрытию. «Вот и Москва», — произнес Дмитрий, который перевел своего скакуна на шаг, и получилось, что я его догнал и поравнялся. «Да, эх, всегда хорошо возвращаться», — протянул я. «Смотрю, понравилось тебе на охоте, скоро снова поедем. Только на Соколиную, я уже отправил людей крещатники проверить в Коломенском да Семеновском. Вот где настоящая царская забава», — самодовольно заметил Дмитрий Иоаннович, а после добавил весьма задумчиво, даже императорская. Я приложил руку к груди и склонил голову в знак почтения к царской мудрости. Прибыли мы в город уже после полудня, на улице высыпали горожане и приветствовали своего царя, но Дмитрий не обращал на них внимания. Всю оставшуюся дорогу до Кремля он был задумчив и неразговорчив. Видимо, что-то щелкнуло в его шальной голове. Достигнув Кремля, царь тут же убыл в свои покои, ни с кем не прощаясь. Мне наверняка следовало пойти за ним, но я откровенно забил. Вокруг был шум и суета, коней отводили на конюшни, подводы начали разгружать, кто-то делом занимался, кто-то просто стоял бездельничал. Возле ворот Петр Басманов выстроил стрельцов, которые сопровождали царя и о чем-то с ними беседовали, недалеко от него Яков Маржерит делал то же самое. «Все домой к деду», — распорядился я. «Василий, можешь отдыхать или с нами?» — предложил я. Василий протер лицо и, на секунду задумавшись, ответил: «С тобой, княже». «Добро», — кивнул я, и в кутерьме нам пришлось искать своих коней и поклажу. Лишь спустя 1,5 часа нам удалось выехать к деду. При воротах дежурил холоп, и бойцы, узнав нас, ворота тут же отворили, а холоп побежал докладывать деду о нашем приезде. К моменту, как мы расседлали коней, дед вместе с Елисеем уже вышел нас встречать, да и вообще, подворье оживилось, и я заметил несколько незнакомых мне лиц. «Андреюшка, Алишка!» Тут же обнял нас дед Прохор и заорал в сторону дома. «Наська, а ну стол накрывай!» И одна из холопок тут же метнулась в дом. «Ну, Андрей Владимирович, как прошла царская охота? Кого завалили?» Тут же со смехом спросил Елисей. «Я же только махнул устало рукой. Карась и Вишка незаметно покинули нас, не став мешать встрече. Пройдя в дом, мы расселись за столом, за которым споро расставляли блюда. Так, как съездили-то?» Прогудел дед, а я глянул на Олега и Василия, мне было лень рассказывать. «О, никогда не думал и даже не мечтал, что буду участвовать в царской охоте», — начал восторженно рассказывать Олег. «Сам Дмитрий Иоаннович участвовал, как и бояре и князья. Дичь тут же готовили, а уж какие пиры были», — закатил глаза Олег. Дед Прохор лишь хмыкнул в бороду, а Елисей слушал, отрыв рот. «Я же кинул себе на тарелку кусок вареного мяса и, налив в кубок медовухи, приступил к трапезе, пока Олег делился впечатлениями. Я дома, со своими», — пронеслась у меня в голове мысль при взгляде на беседующих близких. «Василий, конечно, не совсем вписывается, но, возможно, все впереди. Пока что с ним надо быть аккуратней». Спустя пару минут Батрутдинов присоединился к разговору, дополняя Олега. Часа два длились рассказы о царской охоте, но меня больше беспокоили дела на Москве, и, когда наступила пауза, я заговорил. «Здесь как? Прокоп уехал?» «Да, отбыл. 4 дня назад с дьяком из поместного приказа. Кажись, Петрушкой Дабниным выделили еще 20 жильцов московских. Прокоп еще 8 послужильцев взял, окромя сына. Остальные на подворье остались. Да я ему серебра отсыпал, почитай 15 рубликов, мало ли пригодится. 3 рубля нынче только осталось», — закончил дед со вздохом. «Дорога — жизнь на Москве», — ухмыльнулся я, вспомнив свою предыдущую жизнь. «И не говори», — махнул рукой дед. «Значит, завтра за серебром поедем в казенный приказ». «Поди, приготовили уже все», — улыбнулся я. «От дьяка Власьева еще человек приходил. Подобрали тебе подворье под стать в Китай-городе. Бывшее Годуновское Семену принадлежало. От те раз», — задумчиво протянул я. Василий же нахмурился. «С одной стороны, Семен был царским родичем, с другой, совсем не чета мне. Посмотрим, что там за хоромы, а коли не понравится, велю снести все и заново отстроить», — медленно произнес я. Дед ничего не сказал, а Василий кивнул. Елисей и Олег наверняка ничего и не поняли. «Я людей набрал», — тут же произнес Елисей. «С десяток в послужильце тебе. Обо всех разузнал, не должны подвести, но приглядеть за ними все равно надо. Еще 15 отроков, правда, на кой они тебе, я так в толк и не взял. Да и насчет остального тоже узнал», — и Елисей покосился на Василия. «Я им дам новую жизнь и дом». «Где они?» — тут же спросил я. «Здесь, на подворье», — махнул рукой дед. «Собирай, с ними разберемся, мне к Адоевским еще съездить бы, к Хованским, пусть завтра помогут». «То славно», — улыбнулся дед. Елисей же унесся на подворье собирать людей. Мы же неспешно поднялись и пошли вслед за ним. Минут 5, и перед моими глазами предстали 2 кучки людей, взрослые мужики и подростки. Подошел к взрослым, которые, тут же переглянувшись, отвесили мне постный поклон и поприветствовали. «И вы будьте здравы, православные», — улыбнувшись, ответил я и, глянув на одного из них, спросил: «Кто таков?» Мужчине едва стукнуло 20, одет он был в зипун с заплатами и подпоясан простым и стертым кушаком, на поясе болталась сабля. «Ивашка, сын Петров, из-под Пскова я, недавно на Москву отъехал, поверстание ждал в этом годе, а не поверстали, вот и приехал искать лучшие доли». «Понятно», — кивнул я. «Ты?» — перешел я к следующему. «Стенька я», — ответил мужчина ближе к 40, со шрамами на лице. «Из-под Тулы я, послужильцем ходил у Кузьмы сына Владимирова, только скончался он, наследников нет, меня в холопы чуть не записали. Только какой я холоп, честь по чести служил», — вздохнул Стенька. «Ты?» — начал я каждого опрашивать, и у всех были истории чем-то похожие: кто-то ушел искать в Москву лучшие доли, кто от великого голода пострадал, но и 2 казачка попались с Запорожья, что сначала туда ушли, когда голод начался, а потом пришли на помощь к Дмитрию. Были, конечно, сомнения в этих людях, так как могли быть и засланные, но в целом мне они понравились, всех помотало, и они готовы были служить не за страх, а за совесть. Не знаю уж,